Только в веках поймут люди, что собою являла она Матерь Огненной Йоги. И все же поймут не до конца, но лишь в пределах своего сознания, и даже не поняв, воздадут должное ей, столько людям принесшей, и вознесут ее так высоко, как не раз уже ставили прежде, только забыли в веках. На лестнице света связь Духа Высокого Матери Огненной Йоги ясна. Дух Владыки ближайший, в течение многих веков и тысячелетий утвердивший преданностью, любовью и устремлением место свое близ Него. Через кого же дано учение жизни? Кто мог принять и передать неискаженными послания братьев великих? Чей приемник созвучен им был и кто все время свое, всю свою жизнь посвятил делу света, делу Владыки? Посланницей света была, стоящей у света истоков. Приблизиться к ней и признание ее получить, и знаки внимания, значит узкий путь жизни найти, значит путь в беспредельность увидеть.